Маркс словно призывает себе на помощь Гомера и Софокла, Вергилия и Данте, Шекспира и Сервантеса, Дефо и Мольера, Гёте и Гейне, Диккенса и Бальзака. На страницах «Капитала» обретают новую жизнь бессмертные литературные персонажи. Тут мы встречаемся с Фальстафом и Шейлоком, Дон Кихотом и Санчо Пансой, Робинзоном и с Гонорелем, с Мефистофелем и Фаустом. В странные отношения вступают порой эти герои с такой чуждой для них материей, как экономические категории. Что общего и в чем различие между стоимостью товаров и вдовицей Куикли? Той самой Куикли, которая была подругой Фальстафа, бойкой и разбитной хозяйкой в трактире «Кабанья голова». Когда Фальстаф как-то проворчал вдовице, что ему неизвестно, как за нее взяться, та ответствовала ему: «Врешь! И ты, и другие отлично знают, как за меня взяться». Вот об этой-то вдовице Маркс и вспоминает, когда начинает исследование миновой стоимости. «Стоимость товаров, — замечает он, — тем отличается от вдовицы Куикли, что не знаешь, как за нее взяться». Маркс Энгельс, сочинение, том 23, страница 15. Что общего между вульгарными экономистами и добряком Догбери? Догбери поучает ночного сторожа Сиколя, что приятная наружность есть дар обстоятельств, а искусство читать и писать дается природой. Но такой мыслитель, как, например, Бейли, как две капли воды похож на добряка Догбери. Он и ему подобные экономисты-изобретатели обнаруживают особое притязание на критическую глубину мысли и поучают своих доверчивых читателей, что потребительная стоимость вещей не зависит от их вещественных свойств, тогда как стоимость присуща им как вещам. Маркс Энгельс, сочинение, том 23, страница 93. Анализируя промышленную революцию, Маркс разоблачает буржуазных экономистов, которые выдают капиталистическую эксплуатацию рабочего с помощью машины за эксплуатацию рабочего машиной. А потому тот, кто выступает против капиталистического применения техники, обвиняется как противник технического прогресса. «Это аргументация», — иронически посмеивается Маркс, — «совершенно в духе той, которой воспользовался знаменитый головорез Билл Сайкс из романа Диккенса «Оливер Твист». Представ перед судом присяжных, хитроумный Билл всю вину за содеянное им убийство возложил на нож. Он произнес такую речь: «Господа присяжные, конечно, этим коммивояжером горло было перерезано. Но это не моя вина, а вина ножа. Неужели из-за таких временных неприятностей мы отменим употребление ножа? Подумайте-ка хорошенько. Что было бы с земледелием и ремеслами без ножа? Не приносит ли он спасения в хирургии? Не служит ли орудием науки в руках анатома? А потом, нежеланный ли это помощник за праздничным столом? Уничтожьте нож, и вы отбросите нас назад к глубочайшему варварству». К подобной аргументации и сейчас прибегают буржуазные идеологи, которые не прочь свалить болезни современного капиталистического общества на науку и технику. Художественно-образная система капитала не существует сама по себе, как нечто лишь развлекающее читателя или иллюстрирующее логическую мысль. Это и есть естественная форма самой диалектической мысли в ее усилиях охватить, освоить диалектические переходы самой действительности. С каким блеском излагает, например, Маркс сущность товарного фетишизма? Он показывает, что товар только на первый взгляд кажется простой и тривиальной вещью. На самом деле эта вещь — полная причуд, метафизических тонкостей и теологических ухищрений,